Первое впечатление. Мы жаждем любви, присытившись одиночеством, а когда наша душа переполняется трепетом в ее ожидании, мы часто совершаем ошибку. Я говорю о той ошибке, когда мы на любой встрече, будь то свидание вслепую или попытка узнать номер телефона на улице, стараемся выглядеть роскошнее, очаровательнее, чем мы есть. И единственная цель — выбраться из этого одиночества, чтобы добиться успеха в отношениях с тем, кто вызвал наш интерес. Но при таком начале отношений вы не испытаете ничего, кроме боли. Чтобы произвести хорошее впечатление и правильно выстроить отношения, нужно лишь показать себя такой, какая ты есть на самом деле. Если человек не любит тебя такой, какая ты есть, и хочет видеть лишь идеальную сторону тебя, а ты стараешься изо всех сил изменить себя, то это не отношение, а насилие над собой. Я скажу тебе, не держись за эти отношения. Отпусти их, потому что это не твоя судьба. Подожди немного, и ты встретишь настоящую любовь. Защити себя настоящую. Однажды твоя маска спадет. Ты притворялась, чтобы заполучить любовь, но тебе лишь наносили раны. Ты притворялась, чтобы избавиться от одиночества, но этот миг избавления краток, а опустошение, которое приносит с собой притворство, намного длиннее. И в итоге тебе становится еще труднее, и ты чувствуешь себя еще более одинокой. Однажды ты сбросишь тяжелую маску, и твой партнер, принимавший маску за истинное лицо, увидит тебя настоящую. И тогда, разочаровавшись, он заставит тебя покраснеть, сказав: «Ты изменилась». В этот момент ты поймешь, что даже если ваши отношения продолжатся, любовь между вами уже умерла. И дальше вы будете лишь попусту тратить силы, стараясь продлить жизнь любви, которой, возможно, никогда и не существовало. Поэтому сконцентрируйся на собственной жизни и будь такой, какая ты есть. Если жить полной искренности жизнью, заботясь о себе и любя себя такой, какая ты есть, непременно встретится тот, кто найдет тебя, привлеченный искренностью. Не торопись. Твоя настоящая любовь, твоя судьба уже идет к тебе. Сейчас тебе, наверное, одиноко и хочется отношений. Но в ожидании встречи ты сомневаешься, как именно произвести хорошее впечатление. Ты закрываешь глаза и представляешь себя великолепной и очаровательной. На самом деле нет ничего сложного в том, чтобы произвести хорошее впечатление. Нужно всего лишь быть такой, какая ты есть. В прошлом ты могла отступаться, у тебя раз за разом не получалось правильно выстроить отношения из-за неопытности, переживаний, недостатка навыков. Тебе было стыдно, дрожали руки и темнело перед глазами. Но единственный способ правильно выстроить отношения — быть самой собой. Тогда, увидев тебя такой, какая ты есть, к тебе подойдет тот, кто не будет считать тебя неприятной или глупой. Он будет видеть в тебе милого, красивого и открытого человека, уверенно возьмет тебя за дрожащую руку и поможет построить правильные отношения, поцелует и скажет: «Прости, что заставил ждать. Я люблю тебя». В этот момент ты тепло улыбнешься. Вселенная сама заложит фундамент для правильного построения отношений ради чистой любви, которая станет воплощением искренности для вас обоих и растопит лед одиночества в изголодавшейся душе ради той встречи, которой суждено произойти. В неопытности нет ничего плохого. Ты достаточно хороша сама по себе. Разрушая себя, такую драгоценную и прекрасную, и устремляясь к кому-то другому ради того, чтобы получить любовь, ты лишь причиняешь себе боль. Ты погружаешься в мучительное одиночество и холод покинутости, когда сама не можешь ни полюбить, ни начать уважать себя. Ужас трагедии притворства в том, что в этом мире нет ни одной души, которая любит тебя настоящую. Ради завершения этой трагедии, ради звона колокола нового счастья, откажись от маски, которую носила с тем, кто не любил тебя такой, какая ты есть. Найди того, кто с радостью в сердце любит и дорожит тобой. Если все время прятать за вычурной маской свое истинное лицо, то окажется, что тот, кого любят люди, не настоящий ты, а это маска. А когда маска спадет, и люди, разочаровавшись, покачают головой и уйдут, ты останешься одна, будешь мучиться и сожалеть об этом. Теперь, ради по-настоящему счастливой любви, ради того, чтобы быть любимой, избавься от ужасной иллюзии, которую тебе давала маска. Научись производить первые впечатления, показывая себя такой, какая ты есть.